Глава 45. Следующий после ночи допросов день. Фома Фомич дал возможность всем, кто принимал участие в обыске Протасовского дома, поспать подольше. Сам же только лег, сразу поднялся. Не спалось, мысли донимали. Просто валяться не хотелось, поэтому он оделся и отправился на службу. Улицы еще тонули во мраке, но на востоке небо понемногу розовело. До пехотно-капитанской добрался за полчаса быстрым шагом. На пути попался только один, пугливо сжавшийся к забору прохожий. Какой-нибудь поздний гуляка мелькнуло в голове полковника. Дежурный его не ждал, потому был взволнован. Фон Шпинне даже заподозрил непорядок в сыскной, но быстро обойдя караульную комнату, арсенал и прочие подсобные помещения, ничего не обнаружил. Нервное поведение агента отнес на счет своего внезапного появления. Поднявшись в кабинет, начальник сыскной зажег свет и отворил форточку, впуская свежий предрассветный воздух. Сел за стол и задумался. Маятник мерно тикающих часов без устали качался из стороны в сторону. Итак, что сыскная полиция имела на сегодняшний день? 4 трупа, 2 из которых приписывались механической игрушке, а 2 других — конюху Леонтию. «Конюх Леонтий!» — вслух проговорил фон Шпинне и подумал, почему бы сегодняшний день не начать с допроса конюха, ведь ночью до него очередь так и не дошла. Нужно исправить это недоразумение. Фома Фомич вызвал дежурного. «Слушаю вас!» — выкрикнул тот с порога и поджал губы. «Давай мне сюда протасовского конюха. Зовут Леонтий. Знаешь такого?» «Так точно, ваше высокоблагородие, знаю. Он у нас в самой первой камере сидит». — Ну, тогда веди и смотри внимательно, чтобы, не дай бог, не сбежал. А то он такой. — У меня не сбежит! — бодро заявил дежурный и поднял острый, покрытый синеватой щетиной подбородок. Всю свою жизнь начальник сыскной опасался такой вот уверенности. По личному опыту знал. Все беды от нее. Но махнул рукой. — Веди. Через 5 минут конюх сидел перед столом фон Шпинна на свидетельском стуле. Как только Леонтий вошел, полковник почувствовал крепкий, острый запах, исходящий от протасовского работника. — Вот, значит, о чем говорила Руфина Яковлевна. — Да, с ее носом лучше держаться от Леонтия подальше. — Знаешь, за что ты здесь? — без уточнения имени спросил фон Шпинне. — Нет, — мотнул головой конюх. Начальник сыскной осмотрел его. Худощав, но в плечах широк. Это указывало одновременно на силу и выносливость. Лицо с хитрецой, щеки впалые, хрящеватый нос. Волосы на голове темные, короткие, глаза беспокойные. — Какие отношения у тебя были с Руфиной Яковлевной? Фон Шпинне запнулся, он не знал ее фамилии. При упоминании приживалки лицо Леонтия мгновенно поглупело. Он смутился. «Ну, мы... это с ней...» Кадык на жилистой шее дернулся. «Ну, у нас с ней отношения». «Какие? Она тебе бороду расчесывает или что?» «Так нет уже у меня бороды». Конюх коснулся руками лица. «Вы с Руфиной Яковлевной были любовниками?» «Нет, я на ней... жениться хотел». «А чё ж не женился? Чё тянул?» «Да она говорит, выйду за тебя, если лошадей своих бросишь, мол, пахнет от тебя крепко». «Ну, а ты что?» «Так куда мне от лошадей? Это же моя служба. Лошадей брошу и куда? Получается, некуда. Я говорю, так это запах с непривычки. А вот обвыкнешься, тогда не будешь замечать. Да она... Нет, я говорит, к этому запаху никогда не привыкну». «А, стало быть, вы расстались с ней на почве запаха?» «Так я не согласна был лошадей бросить, а она не согласна была на запах. Вот и не сошлись». «Ты знаешь, что у нее другой появился?» «Так знаю. Но Вороновский. Но ведь его же убили». «Тебе откуда про убийство известно?» — с тихой линцой спросил Фома Фомич. Начиналась самая интересная часть допроса. «Все про это говорили в доме. Вот я и слыхал». «А ты слыхал, что тебя все подозревают в убийстве? Даже не подозревают, что я такое говорю. Тебя все обвиняют». «Меня?» Судя по выражению лица, конюху это было неизвестно. А может быть, он только разыгрывал неведение? Фон Шпин на много всяких ловкачей насмотрелся, чтобы вот так вот сразу поверить. «Ты любил Руфину Яковлевну, а Новоароновский ее отбил. Это повод для ревности. А ревность — повод для убийства. Все сходится». «Да какая там любовь!» — отмахнулся конюх и даже фыркнул точно лошадь. «Не было у нас с ней никакой любви». «А что было?» «Ну, просто так сложилось. Она одинокая, и я одинокий. Почему, думаю, нам не соединиться? Она всю жизнь по чужим углам. Да у меня как-никак дом свой, хозяйство, сбережения. Так и жалование тоже вот получаю. Соглашайся только». «Значит, не было любви?» «Так нет. Я уже не в том возрасте, чтобы влюбляться. А потом еще и ревновать. Я, если знать хотите, и не приставал к ней вовсе, потому как мне это и не нужно». «Вы с ней не спали?» — удивленно взглянул на конюха фон Шпинне. Леонтий открывался для него с иной стороны. «Вот те и разговоры. Бабник. А он к Руфине не приставал». «Может, врет? Но не похоже. Не видно в глазах блудливости, свойственной любителям женского пола». «До свадьбы какое спанье!» — возмущенно проговорил конюх. — О, выходит, врали люди, когда про ваши горячие встречи болтали. — Тихо, конечно, врали. — А может, ты так говоришь только за тем, чтобы тебя в убийстве Новоароновского не обвинили? — Я так говорю, потому что это правда. — И к смерти управляющего ты никакого отношения не имеешь? — Нет. — А вот некоторые люди утверждают, будто бы ты его убил. И даже видели, как ты это делал. — Да ну, — флегматично проговорил конюх. Он не вскакивал со стула, не протестовал, размахивая руками, не кричал, что он в этот момент находился где-то далеко. Он просто сидел и, не выказывая никакого суетного беспокойства, смотрел на фон Шпинне. — Значит, не ты убил? — спросил тот с притворным сомнением в голосе. — Не мое это дело людей убивать. Я человек смирный, покладистый. Так уж и покладистый, — не поверил фон Шпинна. Бывает, кого-то сгоряча грею, да и то за дело. Но по конской части, если непорядок какой, с нашим братом нужно где похвалить, а где и... Он сжал правую руку в кулак и погрозил невидимому нарушителю порядка. Согласен, мне такая педагогика по душе. Но бывает же, порой и смирный человек из себя выходит. Тогда держись. Убить может. Может, не отрицаю. У самого такие мысли были. Какие мысли? Не дослушав до конца, фон Шпинна перебил конюха. Так, убить. И кого же? Да вы не знаете. Это еще по молодости, давно. Но было. В том и сознаюсь. А что же тебе тогда помешало? — Да не знаю, кто-то за руку придержал или что-то придержало. Конюх замолчал, глаза подернулись дымкой воспоминаний. Он тряхнул головой и закончил. Я уж и примерился, и замахнулся. — Чем? — Что? Взгляд рассеянный, непонимающий. — Я спрашиваю, чем замахнулся? — А, топором. — Это была женщина? И она в тот момент спала? — спросил начальник сыскной. — Вы так говорите, будто рядом со мной стояли. — удивленно уставился на фон Шпинна Леонтий. — Нет, не был я там. Просто служба у меня такая. Догадки строить. — А что ты, Леонтий, можешь сказать про вашего нового дворника? — Так что говорить? Хотел к себе на конюшню забрать, так он пропал куда-то. Работник он справный, не чита нашим. Если бы его на конюшню, вот бы мы там с ним порядок навели. Любо-дорого посмотреть. Конюх говорил, мечтательно щуря глаза, словно не было в его жизни ареста, одиночной камеры, допроса. — Да, — подумал начальник сыскной, — Куда ему от лошадей? Значит, говоришь, пропал. И ты не знаешь, где он? Нет, не знаю. Леонтий едва заметно улыбался. Он находился не в кабинете фон Шпинна, а у себя на конюшне. Как в дом забрали, так и пропал. Ха! А ведь его, так же, как и Новоароновского, убили, — сказал полковник, не отрывая взгляда от лица конюха. — Как убили? — сорвался с места Леонтий. Эта новость была для него ошеломляющей. — Задушили. И все в доме почему-то уверены, что это ты. — А я-то здесь при чем? При чем здесь я? — конюх обессиленно рухнул на стул. — Зачем мне этого дворника убивать? — Да я тоже думал, зачем. В чем он перед тобой провинился? Стал выяснять. И нашептали мне шептуны разные, что, дескать, были у него, у дворника, какие-то шуры-муры с Руфиной Яковлевной. И за это конюх Леонтий его порешил. Его и управляющего. Сделал все в доме, потому как там трупы нашли. Что ты на это скажешь? Я в дом не хожу. Кто меня туда впустит? От меня ведь пахнет плохо. Ошалело, вращая глазами, оправдывался Леонтий. Поговаривают, будто бы Руфина тебя по ночам впускала. И ты вроде всегда оставался у нее до утра. Да вранье все это. Я в доме ни разу не был. Не знаю, где там и что, там какие комнаты и кто в них живет. Нет моей вины в этих убийствах, — тяжело мотнул головой конюх. — А ведь они еще одно душегубство на тебя свалить хотят, — сверля глазами Леонтия, тихим голосом добавил начальник сыскной. — Это какой же? Небось, говорят, это я хозяина придушил? — Нет, с фабрикантом они все сходятся в одном. Его убила обезьяна. А вот дядю Евсея ты. — А его-то за что мне убивать? — конюх выглядел потрясенным нелепостью и в то же время тяжестью обвинений. Такое в его жизни, похоже, случилось впервые, и он не знал, как себя вести. — Да все из-за Руфины Яковлевны. — Это, получается, у нее и с дедом что-то было? — Поговаривают, но сама отрицает. Значит, она не думает, что это я Евсея убил? Сказала, не знает. Может, и конюх? Вот стерва такая! На невинного напраслину возводит. Зло с брызгами изо рта бросил Леонтий. Но с Новоароновским еще ладно, можно на меня подумать. Но, хоть я его и не убивал, а с дядей Евсеем это уже через край. Это никуда не годится. Так, получается, я... Боялся, что она от меня к старику сбежит? Да еще к какому? К глухому и трухлявому? — Ну, как оказалось, не был он глухим, — проговорил начальник сыскной, украдкой наблюдая за конюхом. — Что это значит? — А то и значит, не был. Он все слышал, а глухим только притворялся. — Может, его потому и убили, что он что-нибудь услыхал? — Я тоже так думаю. — радостно воскликнул начальник сыскной. — Он что-то услышал, чего слышать было не нужно. И ладно бы услышал. Ведь сказал, будто знает такое, от чего никому не поздоровится, если он это расскажет. Савва Афиногенович на эти слова сильно обиделся, и у них с дядей Евсеем ссора случилась. — Не может такого быть, — возразил Леонтий. — Почему? — насторожился начальник сыскной. Я знаю, как Савва Афиногенович к дяде Евсею относился. Уважительно. И чтобы он ему, когда плохое слово, сказал. А я ведь был при этой ссоре. Сам все видел. Или ты мне не веришь? Верю, конечно. Озабоченно смотрел перед собой конюх. Просто для меня то, что вы говорите, как-то непривычно. Вот я и сказал про их отношения друг к другу. Нет, Леонтий. «Ты мне сказал, как Савва Афиногенович относился к дяде Евсею, и ни слова не обмолвился, как дядя относился к племяннику». «Ну а что, дядя Евсей? Мы же все думали, он глухой, он все время молчал. Придет, бывало, на конюшню сядет и молчит. Ему, я так понял, лошади нравились». Старик, когда приходил к вам, говорил о чем-нибудь? — Нет, — отрицательно мотнул головой конюх. — А вы в его присутствии не упоминали о чем-нибудь таком? — О чем? — Ну, что старику слышать не полагалось. Ну, секрет какие-нибудь, там, тайны. — Да какие тайны у нас на конюшне? Только и разговоров, что про лошадей. Ну, может быть, там, ругнемся порой, а так нет. Ничего, что могло бы старика обидеть. — Ну, еще бы знать, что его могло обидеть, — бросил разочарованный начальник сыскной и продолжил. — Часто старик приходил на конюшню? Ну, — поначалу нет, а потом зачастил. Чуть ли не каждый день. Мы его уж под конец и замечать перестали. Обвыклись. — Под какой конец? — Ну, перед тем, как умер он. — Вы никогда не вступали с ним в разговор? — Нет, — с улыбкой ответил конюх. Его, похоже, забавляла мысль о беседе с глухим. — Значит, как я понял, отношения у Евсея с Протасовым-старшим были очень хорошие. — Да, — кивнул Леонтий. — Отеческие. — Ты можешь этого и не знать, но я все же спрошу, какие отношения были между Саввой Афиногеновичем и сыновьями? — Так какие? — конюх задумался. По лицу было видно, обуревают его сомнения. Откровенничать с начальником сыскной или нет? — Об этом разговоре никто не узнает, — тихо сказал фон Шпинна, тонко уловив настроение Леонтия. — Да, я понимаю, но все ж как-то неудобно мне говорить. — Если так, то это значит, отношения между ними были не самые лучшие. Или я ошибаюсь? — Нет, не ошибаетесь. Порой они ругались. Конюх почему-то перешел на шепот. Особенно с Николаем. Со старшим, значит. Но это и понятно, ведь он после отца главный. А как Савва Афиногенович относился к младшему? — К Сергею? — Да. Ну, я бы не сказал, что они ругались, однако... — Что? Ну, — ходят слухи, что он ему не родной сын, что Арина Игнатьевна понесла от кого-то другого. — Слухам тоже верить, — отмахнулся фон Шпинна, но глаза заинтересованно сощурились. — А другие говорят, я сам слышал, что Сергей-то вообще не ихний сын. — Чей же тогда? — Говорят. Голос конюха стал совсем тихим. Фоме Фомичу пришлось напрячь слух. — Говорят, это сын Руфины. —